С гневом на то отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный: «Стыдно тебе, чужеземец! Как мог ты такие дозволить странные мысли себе? Ты своей головы не жалеешь, в город сбираясь идти к женихам беззаконным, которых буйство, бесстыдство и хищность дошли до железного неба. Там не тебе, друг, читаем, рабы подчиненные служат. Нет, но проворный в платьях богатых, в красивых хитонах юноши светлокудрявый, каждый красавец, такие служат рабы им, и много на гладко блестящих столах там хлеба и мяса, и кубков с вином благовонным. Останься лучше у нас. Никому ты, конечно, между нами не будешь в тягость ни мне, ни товарищем вместе со мною живущим. После ж, когда возвратится возлюбленный сын Одиссеев, ты от него и хитон, и другую одежду получишь. Будешь им также и в сердцем желанную землю отправлен». Голос возвысив, ему отвечал сын Лаэртов: «Да будешь, добрый хозяин мой, ты и великому Зевсу владыке столь же любезен, как страннику мне, о котором с такой лаской печешься. Несносно бездомное странствие, тяжкой мучит заботой во всякое время голодный желудок бедных, которым бродить суждено по земле без приюта. Здесь я охотно дождусь Телемаха, а ты расскажи мне все, что о славной в женах Одиссеевой матери знаешь, все, что с отцом на пороге оставленном старости было, если еще гелиосовым блеском они веселятся, или уж нет их, и оба они уж в Аидовом доме».